Хелен, — снова произнес он, дожидаясь, чтобы она сказала, что с ней все в порядке, что ей ничего не нужно. Он ждал, надеясь, что она отошлет его прочь из ванной. Она повернула к нему лицо. Линли увидел, что лицо ее покрыто пленкой испарины, и еще он увидел, что Хелен тоже ждет, чтобы он сделал движение в ее сторону, которое бы выразило его любовь к ней и беспокойство за ее здоровье. Он попробовал обойтись вопросом. «Может, принести тебе что-нибудь, Хелен?» Она не сводила с него глаз, и постепенно ожидание в ее глазах сменилось болью. Она поняла, что он не сделает этого движения. Хелен покачала головой и отвернулась. Ее пальцы сжали фарфор унитаза. «Со мной все в порядке», — проговорила она, и он был счастлив принять эту ложь. В районе Стамфорд-Брук Малькольма Уэббеллер разбудил звон чашки о блюдце. Он разлепил глаза и увидел, что жена ставит на его прикроватный столик чашку утреннего чая. В комнате стояла невыносимая духота. Совокупный результат неудачно спроектированной системы центрального отопления и отказа Фрэнсис приоткрывать на ночь окно. Она не выносила ощущения ночного воздуха на лице и не могла заснуть из-за страха, что в дом залезут воры, если между подоконником и рамой существует хотя бы минимальный зазор. Уэбберли оторвал голову от подушки и вновь откинулся на нее со стоном. Ночь была нелегкой. Каждый сустав в его теле болел, но боль в сердце была сильнее всего. «Я принесла тебе чаю с бергамотом», — сказала Фрэнсис, — «с молоком и сахаром, горячий, так что вскипел». Она подошла к окну и раздвинула занавески. В комнату просочился жидкий свет осеннего утра. «Ох, сегодня погода неважная, все серо», — продолжала она, — «похоже на дождь. Днем обещали сильный западный ветер. Что ж, ноябрь. Ничего другого ждать не приходится». Уэбберли выкарабкался из-под одеяла, сел на кровати. Пижама липла к телу, за ночь она насквозь промокла от пота. Он взял блюдце с чашкой и посмотрел на дымящуюся жидкость. Судя по цвету, чай был некрепким. Фрэнсис не дала заварке настояться как следует. По вкусу напиток будет напоминать разбавленное молоко. Уэбберли вообще не любил начинать утро с чая, он предпочитал кофе. Но сама Фрэнсис пила чай, ей было гораздо проще воткнуть чайник в розетку, залить кипятком пакетик, чем проделывать многочисленные манипуляции, заваривая кофе. Отмерять, насыпать, мешать, ждать, разливать. В результате ее муж был лишен любимого утреннего напитка. «Но какое это, в принципе, имеет значение, — сказал себе Уэбберли. — Главное — залить в тело кофеин. Парень, так что пей свой чай и поднимайся». «Я написала список того, что нужно купить», — сообщила Фрэнсис. «Положила у выхода». Он хмыкнул в знак того, что принял эту информацию к сведению. Но его жена, похоже, восприняла этот звук как выражение недовольства и стала многословно оправдываться. «Там совсем немного, так по мелочам кое-что. Салфетки, бумажные, полотенца, все в таком роде. Еды у нас еще много осталось после юбилея, ты не потратишь много времени». «Фрэн, все нормально», — сказал Уэбберли. «Я же ничего не говорю. Заеду в магазин после работы. Если у тебя возникнут дела, Тони, я заеду в магазин после работы. Ну, хорошо, только если тебе не трудно, дорогой». «Только если мне не трудно», — подумал Уэбберли, и тут же рассердился на себя за это маленькое предательство по отношению к жене, хотя не удержался и продолжал ворчать про себя. «Не трудно мне это проделать. Все, что связано с выходом в мир, Фрэн. Мне трудно мне купить еды, заехать в аптеку, забрать белье из прачечной, отвезти машину на техобслуживание, заняться садом, выгулить собаку». Уэбберли заставил себя остановиться.